А тебе? Кивает Лаши. Расскажи, как жизнь, как дела, о чем мечтаешь? Спасти от тебя своих друзей? Фыркает Наруто и демонстративно отворачивается. И я спасу их, извини, но не получится. Они сами не пойдут, им хорошо здесь. А Сакура? Вскидывается Наруто. А Сакура моя жена, и я никому и ни за что не отдам ее. Но, я здесь не за этим. За то, что сделал, тебе придется отрабатывать. В нашем саду, половина зарплаты, будет уходить на восстановление ущерба и выплаты пострадавшим. Половина тебе, жильем обеспечу, в остальном сам разберешься. Местные не тронут. Выздоравливай, будущий Хокаге, и не делай глупостей, иначе выпарю, на площади перед народом. Я завтра зайду, есть важный разговор. С этими словами, Лаши встает и уходит. Я же, укрепляю связи и усиливаю ощущения. И это прекрасно. Все ощущения такие четкие, чистые и очень приятные. Я как будто не здесь, а там. Как будто это я сейчас иду по коридору. Иду и, Лаши, верещит бледная женщина, бросается к нам, прикасается своими губами к нашим. Инстинктивно пытаюсь зарычать и оттолкнуть ее. Понимаю, что его тело контролировать не могу, сажусь на пол и замираю. Приятно, как же приятно касаться друг друга губами. От таких новых, ранее неизвестных мне ощущений, становится жарко. Дыхание перехватывает и в этот момент, они касаются языками, отчего, грудь начинает ныть, соски твердеют. Заваливаюсь на спину, и вздрагивая пытаюсь отключиться от Лаши. И когда уже почти получается, по его телу прокатывается волна возбуждения. Он отходит и с невероятной нежностью смотрит на женщину, которая в ответ смотрит на него огромными желтыми глазами, моргает. «Я, какая красавица!» — говорю и закрываю рот руками. «Это не я, это все Лаши. Я слишком сильно усилила связи. Да, надо все это немного ослабить и все будет нормально. Нормально, любимый, а что у тебя с глазом?» Гладя нас по щеке, ласково улыбается женщина. «А, это лисичка. Она хочет на мир посмотреть. Ну вот и смотрит. Поздоровайся, она хорошая. Привет, лисичка», улыбаясь, машет она рукой и обращается к Лаши. «Зайди в резиденцию, Мейхаку себе места не находит, а потом домой, я сегодня раньше. Прости, Ари», целуя ей руки, говорит Лаши. «Но я обещал сводить личку на свидание, я быстро, угощу чем-нибудь, покажу Кире и сразу ко всем зайду. Иди уже, не пошел домой, чтобы показать мне деревню и угостить? Странный он, а лисичка меня бесит, бесит и...» Они снова целуются, снова, в этот раз более горячо и требовательно, так что меня всю передергивает. Надо с этим заканчивать. Нет, ух, оторвались и разошлись. Встаю с пола, отхожу к пруду, краем взгляда замечаю нечто странное и резко разворачиваюсь. На полу, там где я лежала, огромная блестящая лужа, которая... Стыд какой! Закрыв глаза руками, качаю головой. Что говоришь? Ничего. Просто в следующий раз, веди себя прилично. Ты теперь не один, не забывай об этом. Так отключись. Если смогла подключиться, то сможешь. Или не можешь, или тебе. Заткнись. Иди показывай мне деревню. Хе-хе-хе, полыхая весельем, гаденько хихикает Лаши. Вот ведь извращенец. Как только мы вышли из госпиталя, началось что-то невообразимое. Довольные и веселые люди подходили и здоровались с нами, спрашивали, как здоровье, благодарили и казались такими счастливыми и добрыми, что мне хотелось забыть о том, какие они на самом деле. А потом, чудесная еда, чувствуя вкус которой, я непроизвольно урчала и просила еще. Мясо, рыба, рис, молоко, мороженое. Мороженое — это вообще чудо. Фрукты не зашли, но отвращения не вызвали, так же как и овощи. Но это не главное, потому что потом был сад, место, слепящие глаза от избытка его чакры, где было так тихо и спокойно, что хотелось задрать хвосты и просто побегать между деревьями, поваляться на изумрудной траве и хоть ненадолго забыть о прошлом. Об этом делюсь с Лаши, на что он тут же снимает одежду, разбегается и несется между рядами деревьев, резко тормозит, скользит по траве как по льду и вдруг падает на траву. Проезжает, останавливается и лежа на спине смотрит в бескрайнее голубое небо. Деревья приходят в движение, качают ветками и стараются прикоснуться ими к Лаши. Тянут яблоки, другие фрукты, и я сейчас вижу. С помощью Лаши, я вижу и слышу, как деревья, восхваляя солнце, землю и самого Лаши, поют необычные и красивые песни. Как вместе с чакрой в них течет сама жизнь. Течет, изливается в окружающее пространство, тянется и впитывается телом Лаши, многократно усиливается и возвращается к деревьям, чем наполняет их силой, радостью, счастьем. Но не только их. Мне почему-то тоже весело. Так и лежим, молчим и наслаждаемся этим прекрасным местом. Смотрим в небо и... Ну как тебе здесь? Неплохо. Только вот, меня заставили уничтожить всю эту красоту. И если бы не ты, я знаю, я считал память того, кто заставлял тебя делать это. Ты не виновата. Ты слишком добрый. Кстати, Сайкин в деревне, я его чувствую. Сайкин, садясь, спрашивает Лаши. Это еще кто? Вот черт, нельзя было этого говорить. Нельзя, но и хрен с ним. Не свое же имя назвала. Это имя Ракуби. Настоящее имя. У всех нас есть имена. Ух ты, а как зовут Ичиби? Шукаку. Ахачиби. Гюки. А тебя? Ку. Неважно. И вообще, это секрет. Не знаю. Мататаби, например, сама мне представилась. Кстати, она очень красивая, огромная, призрачная кошка с разного цвета глазами. Эх, обожаю кошек. Теперь еще и лисичек. Ты что, заигрываешь со мной? Совсем страх потерял? Да ты хоть знаешь, кто я такая? Я, Кьюби, живое воплощение ненависти. А ты пытаешься подкатывать? Да. И что, ни капли не волнуясь, говорит Лаши. Совсем спятил. Да я тебя, договорить не успеваю. Со всех сторон слышится веселый смех. Между рядами мелькают силуэты. Лаши вскакивает и испуганно озирается по сторонам. А со всех сторон, к нам подходят девушки. Зеленые, с цветами и листьями в волосах. Практически голые, они хищно улыбаясь окружают нас. Лисичка, держись, мысленно обращается ко мне Лаши. Валим. А ну стой, кричит одна из девушек и прыгает на нас. Анита, ну-ка успокойся, строго восклицает Лаши. Разворачивается и бежит к воротам сада. Зачем убегать? Я поделюсь чакрой, мы их за секунду размотаем. Бить их нельзя, а бежать тоже. Тогда почему мы драпаем? Что они нам сделают? Лучше тебе этого не знать, не видеть и не слышать. На бегу, Лаши превращается в облако листьев и улетает. Летит над садом, деревней, домами. Красиво здесь, тихо и спокойно, особенно в саду. Можно и пожить тут, отдохнуть, расслабиться. Интересно, а завтра мы куда-нибудь пойдем? Приземляемся прямо у крыльца большого и очень красивого дома. Заходим и, девушки, самые разные. Все они сидят в большой комнате и наигранно сердятся. Фыркают, кривятся, но по их глазам и сдерживаемым улыбкам, видно, что они от него без ума. Они ждали его. Кажется, я здесь лишняя. Блокирую связи, укладываюсь на траву и, подложив руки под голову, шумно выдыхаю. И тюрьма не тюрьма, и тюремщик какой-то странный, веселый, заботливый, не боится и самым наглым образом подкатывает. Ко мне, смешно, но весело, без боли, мучений, клетки. Да он даже монстром меня не считает, общается как с девушкой. Похож на отца и немного на Синджу Хашираму, его я помню. Странный поворот судьбы. Многое случалось в моей жизни. Меня использовали, заставляли, унижали, держа скованной в цепях, натравливали на врагов, контролировали. Были два придурка, которые не сдохли, когда я их проглотила, а принялись жрать меня изнутри. Но вот такого. Так ко мне, кроме отца, никто не относился. Мне нужна одежда. Лаши придет, а я опять голая. Одни печати, печати. Вскакиваю, кручусь на месте, ощупываю себя и с ужасом понимаю, что печати нет. Лаши в опасности. При запечатывании, их поставили для того, чтобы глушить мою ядовитую. А ну-ка, пробую чакру Лаши и понимаю, что она уже смешалась с моей. Но и моя чакра смешалась с его и теперь уже не опасна. А вдруг, Лаши, подключаясь к нему, кричу. А-а-а-о, смотреть боюсь, но тело принимает что-то очень приятное. Такое, что мгновенно расслабляюсь и валюсь на бок. Глажу себя и непроизвольно урчу. Собираюсь, только хочу посмотреть. Да, выдыхает Лаши. Его и меня вместе с ним пробивают приятные судороги. Сознание меркнет, перед глазами летают искры. Что это было, непонятно. Страшно, необычно, чудовищно, но я еще хочу. Еще. А теперь вот так, слышу приятный женский голос. Ощущения снова накатывают. Смотрю и вижу довольно улыбающуюся, прыгающую на Лаши, голую блондинку с голубыми глазами. Отключаюсь, стараясь отдышаться, отползаю к пруду. Забираюсь в воду. Не все сразу. Теперь мне спешить некуда. Впереди, надеюсь, что спокойная жизнь и новые, невероятные ощущения. Ах, надо придумать себе одежду и... Не могу удержаться. Хочу еще. Глава 71. 5 дней спустя. Море около Кири. Не Югита. Море, солнце, соленый ветер и я. Стою на палубе и не понимаю, почему Райкаге взял меня, а не так рвущегося сюда Би. Ведь он бы лучше помог нашим союзникам. Все-таки Хачиби намного сильнее, чем мы с Мататаби, да и с Лаши они лучше знакомы. Кажется, я понимаю. Лаши, без ума от кошек, когда увидел Мататаби, чуть слюной не истек, задолбал меня вопросами и... Рейкаги решил схитрить и подсунуть Лаши меня, но приказов об этом не было. Просто сопроводить его, потом поступить в распоряжение Мизукаге и остаться помочь с охраной Кири, потому как нападения на деревню участились. А сейчас, мы плывем на собрание трех Каге, которые будут решать какой-то важный вопрос. Ну нет, я не хочу выступать в качестве оплаты, да и Лаши мне не особо нравится, а я от него в восторге, перехватив мои мысли, мурлычет Мататаби. Ох, тот поистине детский восторг в его глазах, никогда не забуду. Там и глаза странные, жутковатые, взгляд не поймаешь. Вовсе нет, возражает Биджу, красивые глаза, да и в нем самом есть что-то приятное и светлое, очень знакомое, но что именно, я тогда понять не смогла. Надо поговорить с ним. Поговорим, только потом, времени у нас много. И все же, мне очень интересно. Однако, подойти и спросить Рейкаге напрямую, я не решусь, с его характером, лучше молчать и слушать. Таким образом прибываем в огромный порт и встаем в очередь. Вокруг огромное количество кораблей, с разными флагами, грузовые и пассажирские. Все они стоят и ждут очереди на разгрузку или погрузку. Перед нами корабли из страны ветра, за нами пристраиваются парочка из страны снега, за ними из страны огня, и подходит еще. Порт поражает. Работа кипит, огромные деревья, быстро передвигаясь по причалам, разгружают грузы. Плоские платформы с ножками уносят ящики и тут же приносят другие. Тысячи рабочих, как муравьи, носят мешки и коробки. Впечатляет, стоя на носу корабля, спрашивает Рейкаге. Не то слово, но как все это? Поживешь здесь, сама узнаешь. А теперь не отвлекайся и смотри внимательно. Куда смотреть, Рейкаге не говорит. Но как только мы подходим к причалу, я сама все вижу. Толстые лианы цепляются к борту корабля, поднимают его и переносят в другое место. Мгновенно вырастает трап, над палубой кружится вихрь листьев и собирается в Лаши. Эй, улыбаясь, подходит к нам Лаши и тянет Рейкаге руку. Долго вы, дела, улыбается Рейкаге и крепко пожимает его руку. Я вообще хотел к вам войска отправить, но Мии сказала, что это лишнее. Это да, сами разобрались. Пойдемте. Кстати, Нии, Мататаби, привет. Я же говорила, он очень милый, довольно мурлычет Биджу. Хаем, делать выводы рано, но, нет, ничего, ладно, хотя, что-то в нем изменилось. Шрамы исчезли, руки человеческие. Нии, в нем девятихвостая, кричит Биджу. Это не Лаши. Прыгнув вперед, встаю перед Рейкаге. Ты кто такой? Нии, ты не дослушала. Подожди, мысленно фыркаю и обращаюсь к Лаши. Ты кто такой, Югита? Тебя укачало? Улыбается он, и вдруг правый глаз его краснеет. Это я, Рейкаге сама, вы в опасности. Отходите на корабль, я прикрою. Покажи ей, залепив ладонью по лицу, стонет Рейкаге. Лаши кивает, его руки зеленеют и распадаются лианами. На лице проявляются шрамы. Абиджу, ты про девятихвостую? Да, она со мной. Ее силой заставили напасть на Кири. Пришлось ее в меня перезапечатать. Кстати, она тебя видит. Поздоровайся. Черт, ну как, стыд какой. Не, Югита, ты только что выставила себя дурой. Однако, на мою выходку, никто не обратил внимания. Лаши все так же улыбался. Рейкаге сурово посмотрел, покачал головой, и на этом все. Мататаби молчала. Идем через порт, заходим в деревню, и тут. Поразительно, никогда здесь не бывало. Теперь жалею об этом. Понятно, почему Би так рвется сюда. Красота, это ты еще сад не видела, мурлычет Мататаби. А ты видела? Нет, но Кьюби мне уже все рассказала. Пока ты выставляла себя посмешищем, мы с сестрой немного поболтали. А раньше ты говорила, что она поехавшая. Все изменилось. Сама не ожидала, но это факт. Притворяться Кьюби плохо умеет. Надо с этим разобраться. Зачем? Ну ладно, раз подруга хочет, то можно. Ладно, пока не до этого. Доходим до резиденции, поднимаемся на самый верх и входим в кабинет Мизукаге, где присутствует она сама. Казекаге, незнакомые мне личности, двое учиха. Крайне вульгарно одетая девушка с розовыми, в плаще и шляпе, и зеленая девушка с рогами на лбу, в странной одежде и с длинным хвостом, на конце которого широкие листья. Странно, киндзюцу, запрещенная техника, а вон тот синий, это же Кисами Хашигаки. Кошмар. Итак, друзья, раз уж все в сборе, приступим, хлопнув в ладоши, начинает Лаши. Надо обсудить несколько очень важных вопросов. Надеюсь на ваше понимание. Давай уже к делу, кивает Райкаге. Хорошо. Вы все слышали легенды о древе Шинджу, а о Цуцуки Кагуе, о том, как она съела плод и как превратилась в монстра, Джуби. Так вот, это не легенды, это более чем правда. Скажу больше, Кагуя сейчас здесь, на земле, запечатана в статуе Гидамаза. Моя цель – освободить ее. Зачем? Наклонив голову на бок, спрашивает Райкаге. Лоши, я не сомневаюсь, но я хочу знать, как и зачем ты собираешься выпустить монстра. Она нам поможет. Она Ацуцуки, представитель вида существ, которые путешествуют по мирам и уничтожают их. В каждом живом мире есть древо Шинджу. Так вот они ищут эти деревья и пожирают. Древо гибнет, вместе с ним и мир. Я хочу это остановить. Кагуя же не такая. Она хотела защитить наш мир и уберечь его от других. Но, к сожалению, пала жертвой предательства. Как только я получу статую, я освобожу ее и вместе с ней остановлю паразитов. Иначе, всем нам конец. Это будет не захват, не порабощение, а уничтожение нас всех. Чудовищные новости, качает головой Райкаге. А как ты собираешься распечатать ее? Я поделюсь с ней своей чакрой. Есть, конечно, и другой способ. Собрать всех биджу и соединить их в статуе. Но они живые и поступить так с ними, я не могу. Поэтому я сам, вас же я прошу, помочь именно в этот момент. После передачи чакры, я буду ослаблен. Как поведет себя Кагуя, я не знаю. Поэтому в случае чего, вам предстоит какое-то время сдерживать ее. Я, конечно, надеюсь, что все пройдет гладко, но и нехорошие сценарии не исключаю. Я с тобой, братец, поднимает руку Казекаге. Других выходов нет, мрачно спрашивает Райкаге. Есть ждать. Так получилось, что я растоп древа Шинджу. Да, не удивляйтесь, я серьезно. Так что они, другие Ацуцуки, все равно придут сюда, за мной. Это вопрос времени. И чтобы не допустить потери разрушений, я хочу опередить их, и для этого мне нужна Кагуя. Я отправлюсь в их родной мир и уничтожу всех. Хорошая мысль, кивает Райкаге. Я с тобой. Надо больше деталей и информации. Вот это новости. Нам еще и полное уничтожение грозит. В ходе обсуждения Лоши подробно объяснил детали плана и разложил по полочкам все нюансы. План все поддержали и заверили, что помогут. Однако, поинтересовались, почему здесь нет пятой Хокаге. На что Лоши, улыбаясь, сказал, что пятая под его личным контролем и у него есть способы договориться с ней. На этом и закончили, все разошлись. Райкаге вместе с Мизукаге и Казекаге ушли в сады, я же пошла в гостиницу. Слишком много информации, и вся она не радует. Звучит как бред, но Лоши все верит. Значит, не, дай мне контроль над телом. Зачем? Ты отдохнешь, а я пройдусь и посмотрю. В сады загляну. Ты к Лоши собралась? Нет, да, раскусила. Но я просто поговорить с ним. Нет, вместе поговорим. Биджу, заинтересованная человеком. Куда катится этот мир? Ладно, несколько часов спустя. Кири, Лоши, получилось. Эйгарара поддержали мою безумную идею. Все наши тоже. Теперь осталось посетить Коноху и еще раз поговорить с пятой. Только сначала надо дождаться Зицу, которая ушла в Ами и до сих пор не вернулась. Где ее черти носит? Нет, пока не вернется, в Коноху нельзя. В Коноху, Коноху, Коноху, Коноху. Встаю с дивана, подхожу к окну и смотрю на свой участок. Вижу, как через забор перепрыгивает Анбу, и мысленно прошу солнце уберечь меня от того, чего я ожидаю. Лоши, смеясь, заваливается в дом Анбу. К тебе гости, и ты ни за что не догадаешься откуда. Из страны птиц? Не-не-не, мотает головой Анбу. Из твоей любимой деревни. Да чтоб им, иди, там их трое. Сразу трое, еще лучше. Надеюсь, это не Цунаде, с пожитками. Нет, я как бы не против, но пока рано. Вот незадача, едут и едут. И все ко мне, хоть бы кто-нибудь к Забузе приперся. Ну или к кисами. Распадаюсь листьями, вылетаю из дома и лечу в порт. Уже на подлете замечаю стоящую в окружении Анбу троицу, мысленно закатываю глаза, снижаюсь и собираюсь перед ними. Здравствуйте, киваю гостям. Цуме и Наичи, Ина, что привело вас всех в Кири? Дела, кивает Яманака. Ты сам меня пригласил, пытаясь улыбнуться, кивает Цуме, но получается у нее жуткий оскал, что женщину явно не тревожит. Скались, она с превосходством смотрит на Инаичи и бросает на Ина испепеляющий взгляд. Ощущение такое, что они по дороге пересобачились и сейчас друг друга ненавидят. Но, зачем? Ладно, Цуме, пожилая женщина решила подлечить у нас суставы. Или да, не совсем пожилая, но иначе зачем явился, да еще с. Ах вы паразиты, никак маневр Хиаши повторить решили. Ладно, решили поиграть, играть будете по моим правилам. Не помню, чтобы у нас с вами были какие-то дела. Состроив надменную морду, высказываю иначе. Вы явились без приглашения и сейчас тратите мое время, которое я бы с пользой потратил на благо Кири и наших союзников. Говорите, что у вас, но прежде хорошо подумайте, действительно ли у вас дело. Потому что если вы отвлекаете меня пустой болтовней, вам придется заплатить за это. Дело важное, и Кнуф выдает иначе. Сотрудничество. И что вы можете мне предложить? Подмигиваю довольной Цуме и хожу вокруг нервного Яманака. Точки сбыта товара. В Канахе, столице страны огня и нескольких городах. С этим справляется Хиаши. Не интересует. Но он не берется за чай, а я могу его быстро и выгодно распродать. Вот как, нашел за что уцепиться. Хорошо, давай попробуем. Пробную партию товара соберу для тебя уже завтра. Сможешь продать, будем работать. Нет, спрошу вдвойне. В контракте будет указана неустойка. Согласен, да-да, часто кивает бледный Инаичи. Я смогу. Тогда за мной в администрации обсудим детали. Анбу, проводите наших гостей в гостиницу. Скажите хозяину, что Цумитян – моя гостья. И присмотрите за Ина, не стоит ей шаркаться по деревне. Вперед, одна минута моего простоя, 40 тысяч стоит. 55, подвалив к нам, включается в игру управляющий. Прошу за мной. Так, что получилось? Инаичи в шоке и по выражению лица, видно, что жалеет о своем прибытии. Ина в еще большем шоке, но теперь ненавидит Цуми. Цуми счастлива и смотрит на Яманака, как на две кучи мусора. Мне это нравится. Завтра уделю внимание Ина, чтобы Цуми, пылая гневом, сбежала отсюда. Чего стоим? Я же сказал, Цумитян и Ина в гостиницу. Инаичи за мной. Я не могу отпустить дочь одну. Могу я. Можешь. Только шевелитесь. Идем к зданию администрации. Заходим вовнутрь, проходим по коридору и вваливаемся в кабинет администратора. Служащие вскакивают со своих мест и кивают. Прохожу, сажусь за стол и, выражая безмерную наглость, прошу присесть управляющего. Иначе сесть не предлагаю. Отчего он злится, но вида не показывает. Ну, давай, Яманака, начинай рассказывать мне о том, какая замечательная у тебя дочка. Ух, эти мне браки по расчету. Хотя, чувствовать себя хозяином положения довольно интересно. Йоши, готовь документы. 10 средних кораблей. 5 загрузи лучшими сортами чая. 3 мешками кофе, а 2 оставшихся табаком. Посмотрим, как страна травы от этого отмоется. Иначе. Да, да ты присаживайся. Чай будешь? Нет, а мне водки, пожалуйста. Я тоже буду. Пищит Ина, но, видя мой добрый взгляд, бледнеет и прячется за отца. Лаши-сан, готово. Протянув мне документы, кивает Йоши. Идеально. Посмотрев цифры, улыбаюсь и отдаю бумаги Инаичи, который внимательно читает и круглыми глазами смотрит на меня. Снова заглядывает в бумаги, протирает глаза и медленно поднимает голову. Устраивает? Да, более чем. Прибыль фантастическая. Обрати внимание на неустойку. Если за 2 месяца, с прибытия в порт страны огня, не сможешь продать все, отчитаться и вернуть мне мои деньги, отдашь эту сумму и больше близко не подойдешь к стране воды. Если согласен, ставь подпись. Ух, как его корежит от злости. Ну еще бы, его сейчас строит какой-то сопляк, его, главу клана. Однако он как никто понимает, что сотрудничество очень выгодное для нас с ним. Ну и, что возникать передо мной не стоит. Айна, какая-то дикая смесь страха и восхищения. Непонятно. Ставим подписи. Служащие, которые поняли, почему я так несвойственно веду себя, активно подыгрывали. Принесли мне поднос с водкой и закусками, после чего выстроились у стены и покорно опустили головы. А сами улыбаются, я вижу, а еще я вижу. Политический брак, да, вот незадача. Ладно, еще один рынок в стране огня, мне не помешает. Тем более чай, кофе и табак, Хиаши по каким-то неведомым мне причинам отверг. Вот только, есть вероятность, что Ина повторит судьбу Хинаты. Да нет, не может быть. Они 2 разных человека. Этого не может быть. Потому что не может. Да, да я вообще не могу быть уверен в том, что Инаичи привез сюда Ина. Лаши-сан, улыбается Яманака. Дела улажены. Могу я занять еще несколько минут вашего времени, только недолго, понимая, о чем сейчас пойдет речь. Киваю и выпиваю водку. Через 2 часа. Кири, Яманака, Ина. Получилось. Все пошло по плану. Отец на отлично сыграл испуг и растерянность. Правда, так вошел в роль, что даже уходя в гостиницу вздрагивал и оглядывался. Но, я теперь жена самого Лаши, владельца практически всего в Кире, человека, которого уважают и боятся не только здесь, но и во всем мире. Теперь моя роль. Первое время веду себя тихо и ко всем подмазываюсь. А потом, постепенно, медленно, но верно беру Лаши в оборот. Заставляю его забыть обо всех кроме меня и, купаясь в роскоши, деньгах и славе, улучшаю жизнь нашего клана. Что с моей внешностью? Как раз плюнуть. Вот это повезло. Вот я заставлю Хьюга и Харуна подавиться своими словами. Однако, Лаши, а ты не хочешь взять мою сумку? Делая вид, что мне ужасно тяжело, спрашиваю и останавливаюсь. Нет, даже не оборачиваясь, отвечает он. Ладно, это только начало. Сейчас ты сопротивляешься, но уже совсем скоро на руках меня носить будешь. Перед отбытием сюда собрался весь клан, и меня подробно проинструктировали, как и что делать. И как только я немного привыкну, сразу же начну действовать. Так проходим по улицам, доходим до очень большого и красивого дома с зеленой крышей, и мимо огромных живых цветов заходим на участок. Подходим к крыльцу, Лаши открывает дверь и жестом приглашает меня войти. Захожу и в гостиной вижу целую толпу не очень доброжелательно настроенных девушек, которые, как будто уже знали о том, что я сейчас приду. От их взглядов, сглатываю и прячусь за Лаши, который распадается листьями и собирается на диване. Свежее мясо, улыбается бледная девушка, шипит как змея и демонстрирует длинный, полметровый язык. Чистая и невинная, смеется блондинка с прической как у меня, поднимает руки и демонстрирует на ладонях дополнительные рты, которые ехидно улыбаясь показывают языки, отчего мои ноги прирастают к полу. Я умоляюще смотрю на Сакуру, которая мотает головой, чем явно говорит, что не поможет. «Ну давай посмотрим, что там у тебя», — хихикает зеленая девушка с лианами вместо рук, рогами на лбу и длинным хвостом с двумя листьями на конце. Лианы быстро удлиняются, хватают меня, загибают, приподнимают над полом и разворачивают. «Да, не очень», — задрав мне юбку, недовольно бурчит девушка. «Естественно», — фыркает Хьюга, — «это же Иманака». «Лаши, а покрасивее никого не было?» «Ну извините», — обнимая темнокожую девушку, бормочет Лаши. «Договорные браки, они такие. Хотя, я видел случаи похуже. Вот вроде парень ничего, а ему в жены такое страшилище подсунули, что жалко бедолагу. И по нему видно, что он сам не рад, однако деваться некуда. Наоборот, тоже было. Мог послать их», — ворчит недовольная Митараши. «Мог, и даже хотел это сделать, но иначе положил глаз на чай, который мы пока продать не можем. Я не мог это упускать. Товар залеживается. Не выбрасывать же его, а так иначе продаст то, что нам как бы нафиг не нужно. Так это не отец. Это не мы сыграли, это нами сыграли. Вот ведь, будет сложнее. В план надо внести корректировки. Причем серьезные. Но, не все потеряно. Я смогу. Значит так, Яманакайна», строго глядя на меня начинает Лаши. «Наш брак – обычная сделка. Питать иллюзии по этому поводу я тебе не советую. Командовать мной, приказывать и мутить воду, тем более. Я знаю, зачем ты здесь и не вышвырнул только из-за выгоды. Так что сидишь молча, никуда не лезешь и вообще не отсвечиваешь. Сакура, покажи гостье ее комнату. Выдай все необходимое и приведи на ужин. Ей завтра вставать рано, провожать отца, а потом в сады, на работу». «На работу? Но я же, у нас все работают», — разводит руками Лаши. «Все, и ты не исключение. Если все понятно, ползи наверх, приводи себя в порядок и спускайся на ужин. Будет сложно». Вслед за Сакурой и Хинатой поднимаюсь наверх. Заходим в комнату, где они сразу же прижимают меня к стене и смотрят в глаза. «Яманака, ты попала», — злобно улыбаясь шипит Сакура. «Точно, попала», — кивает ей Хьюга. «Что с ней делать будем? Побьем, или до первого проступка подождем? Но потом, при первом же проступке, Яманака, бородавку на лицо хочешь? Нет, смотри мне», — отходя кивает она и обводит рукой комнату. «Живешь здесь, в другие комнаты на этаже не заходить. Ванна, туалет, душ, все под рукой. В шкафу постельное белье и кое-какие вещи. Иди мойся, скоро ужин». Сказав это, Сакура берет Хинату за руку и вытаскивает из комнаты. Я же падаю на кровать, смотрю в потолок и... «Ну и что, подумаешь, нашлись командующие. Все равно я добьюсь своего. Пусть дольше, но к своей цели я обязательно приду. Надо хорошо все обдумать». Глава 72. Утро. Кири. Гостиница. Суми и Нузука. Эх, утро доброе. Потягиваюсь на кровати и тут же вскакиваю, потому как в номере посторонние. То есть посторонние. Молодая девушка, улыбаясь, составляет на стол тарелки. Весело смотрит на меня и... Доброе утро, Цуми-сан. Ваш завтрак. Извините, но будить не стало. Не стесняйтесь. Лоши-сан, взял на себя все расходы. Приводите себя в порядок, завтракайте. А после завтрака, я провожу вас на курорт. Сегодня ознакомитесь и посмотрите, а завтра начнутся процедуры. А, я жду вас у стойки администратора. Можете не торопиться. С этими словами, девушка кивает и выходит из комнаты. Я же, сажусь на край кровати, подтаскиваю к себе столик и рассматриваю еду. Завтрак шикарный, мяса много, все как я люблю и необычный цветок в вазе. Подкатывает. Точно подкатывает. Еще тогда, в Канахе, запал на меня. Ну, да, так и есть. Иначе зачем бы он меня приглашал, на курорте здоровье поправить? Нет, тогда бы он не стал брать на себя расходы. Точно запал. Эх, мальчик, ты еще не знаешь, с кем связался. Но я теперь не отступлю. Эхе-хе-хе, Цуми и Нузука, почуяла добычу и не теперь не отстанет. Ну и что, что он моложе? Если любит, в этом нет ничего страшного. Так, что я о нем знаю. Сильный. В одиночку захватил Канаху. Если верить слухам, то практически в одиночку разбил армию Ивы. Ах, как же я хочу, чтобы он и в семейной жизни был таким сильным. Таким, чтобы это я подчинялась. Чтобы был властным, строгим, немного грубым, но при этом мог пожалеть и приласкать. Мне нужен вожак, от одного взгляда которого я упаду на спину и буду дрожа скулить. Мечты. Но, а вдруг, отталкиваю стол, подпрыгиваю к зеркалу и смотрю на себя. Ну-у-у, не такая уж и старая. Морщин нет, лицо симпатичное, губы красивые. Формами, конечно, не выделяюсь, но зато ничего нигде не обвисло. Все упругое, подтянутое. Но, то, что я на 20 лет старше. А ну и что, любви все возрасты покорны. Тем более, у Лоши много женщин, причем самых разных возрастов. И, если опять же поверить слухам, то, Терумимей, Юкихаку, Митараши Анка, Харуна Сакура, Кьюга Хината, Тимари, две девушки из Кума. Вроде как сюда ушла Мибуки. И говорят, что та зеленая, с лианами вместо рук, тоже с ним. А еще Ари, которая долго прикидывалась Рачимару. Ну и эта пигалица, Яманака. Хммм, как он со всеми справляется. Интересно, а он их шлепает, а они все сразу или по графику. Ау, все Цуми, успокойся. Рано так далеко думать. Возвращаюсь к столу. Быстро сметаю еду, немного отдышавшись, вытряхиваю сумку, надеваю свое самое красивое и единственное платье, крашу губы, подвожу глаза и выхожу из номера. Начнем с разведки, а дальше будет видно. Начали мы с экскурсии по Кире, и деревня, скрытая в тумане, впечатляла. Потрясающая чистота, довольные люди, красивые дома, много магазинов, лавки, торговцы. Больше всего впечатлял рынок, где обилие товаров просто резало глаза. Также в шок повергал парк. Про набережную, считающуюся здесь достопримечательностью, я вообще молчу. А еще, я узнала, что Лоши здесь любят и уважают. Сделал он для Кири очень многое. За это, местные готовы его на руках носить. Так что Лоши, не только силен, но еще и богат. Последнее для меня вообще не важно. Но теперь есть опасения, что Лоши торгаш и жаден до денег, а вот это уже не очень радует. Надеюсь, что это не так. После экскурсии, мы направились на курорт, который представлял из себя целый комплекс. Огромный парк, по которому не спеша прогуливались отдыхающие. Изумрудная трава, вымощенные камнем дорожки, красивые плетеные лавочки, беседки. У лавочек клумбы с цветами и обязательно пара фруктовых деревьев. Красота, глядя на все это, выдыхаю. Не то слово. Кивает сопровождающая. Идемте. Проходим по дорожкам, подходим к самому большому зданию, как вдруг, Цуми, выходя из здания, улыбается Митараши. Здравствуй, Да, это все, построил для меня Лоши. Так что, я здесь хозяйка и мой тебе совет, не болей. Шучу, пойдем пройдемся, покажу все и объясню, как будет проходить лечение. И как же, ничего страшного с тобой не случится, вышагивая по дорожке, улыбается Анка. Курс таблеток, микстуры, крема и эликсиры. Помогает всем. Проверено. Среди тех, кто побывал у нас, Рейкаге, Даймё Страны Снега и много прочих больших людей. Синджу Цунаде, например. Правда, лечилась она не у нас, но нашими лекарствами. Видела ее, я думала, она Хинге использует. «Давно уже нет», — хихикает Анка. «Ну, в принципе, все просто. Завтра придешь сюда, поселишься в палате, а там, 2 недели, еще 4-5 дней на отдых и все. А что все, лет 20 сбросишь», — весело улыбается Анка и присаживается на ближайшую лавочку. «О болячках забудешь, даже старые раны беспокоить перестанут». Сажусь рядом, растерянно смотрю на нее. Митараши, продолжая улыбаться, вытягивает руку, растущее рядом дерево, наклоняется и опускает на ее ладонь огромное красное яблоко, которое она протягивает мне. Митараши, после того, что с ней делали в Канахе, она должна была озлобиться на всех, на весь мир, на людей. Но она, прости, за что? Продолжая тянуть мне яблоко, удивляется Анка. За все. Если ты о прошлом, то тебе ни за что извиняться. Инузука, один из немногих кланов, кто не трогал меня. Вы меня игнорировали и поверь мне, этого более чем достаточно. Кроме того, двое ваших, невзначай, спасли меня от очередного изнасилования. Вы вернули из-за угла и наткнулись. Меня тогда уже избили и раздели, а те двое Инузука защитили, отогнали уродов. А без них, ну подумаешь, 6 человек, поймели бы меня во все щели. Анка, не надо, Цуми, это в прошлом. Сейчас я об этом вспоминаю, но мне уже не больно. Моя жизнь изменилась. По воле случая, я нашла тех, кто помог, согрел, принял, окружил заботой, вниманием, научил любить. Лаши, в основном он, но Ми и Хаку тоже помогли. Хватит об этом, жду тебя завтра, здесь же. Да, чуть не забыла, для тебя все бесплатно. Лаши так распорядился. Анка, кивнув, уходит. Я так и продолжаю сидеть на лавочке, сжимаю в руке яблоко и думаю, Анка, как она изменилась. Сначала забитая, потом злобная стерва, а теперь красивая, молодая девушка, уверенная в себе и сильная, такая, что рядом с ней я чувствую себя девчонкой. Нет, Лаши не может быть жадным барыгой, но он все же подкатывает. Такие жесты никто просто так не делает. Втрескался в меня, а я в него. Ну что же, маленький наглец, я выхожу на охоту, ты скоро станешь моим вожаком. Опять тороплюсь, для начала надо больше узнать, чем я сейчас и займусь. Час спустя, Кири, Лаши, время к обеду. Сидя на диване, в гостиной, поглядываю на Хинату и Ники, думаю о жизни и подвожу итоги прошедшей половины дня. С утра я проводил Инаичи, который, во главе небольшого каравана, уплыл домой продавать чай, кофе и табак, и, думаю, он все это продаст. Качество отменное, цены не кусаются, распробуют, сметут все и еще попросят. Инна с отцом не уехала, жаль, по ней видно было, что она готова прыгнуть на корабль и отчалить, но сдержалась. В чем есть и моя вина, я попробовал аккуратно подтолкнуть ее к этому шагу. Эффект получился обратным, колеблющаяся Инна, после моих слов, уперлась и осталась. Ладно, нет, не ладно, от нее ожидаются проблемы. Вот я уверен, что в скором времени она попытается качнуть права. Работать она не хочет, готовить не умеет, дела по дому выполнять отказывается. Разберемся, перевоспитаем, в случае чего, лично отнесу ее в Канаху. Следующим пунктом идет лисичка. Возвращаясь из порта, я наткнулся на Утакату, после чего у лисички и Сайкина состоялся разговор. О чем конкретно, я не знаю, но Утаката заметно повеселел. Наверное, договорились. Ну и самое главное, Цуми, который сейчас не до меня. Пусть отдыхает на курорте, поправляет здоровье, молодеет. Потом, придя в форму, она точно обо мне забудет. Я так думаю. А если, там к тебе Мататаби пожаловала, ехидно рычит в голове голос лисицы. Ко мне? Ну не ко мне же. Иди открывай. Я хочу знать, что нужно этой кошатине. Вы же сестры. Почему ты такая грубая? Поверь мне, сегодня я сама доброта. Иди уже. Спрыгиваю с дивана, подхожу к двери и открываю. На пороге, занеся руку, стоит Нии. Теряется, прячет руки за спину. Югита, проходи. Обедать с нами будешь? Там какие-то чудеса из страны снега привезли. Говорят, очень вкусно. Хината, как эти штуки называются? Сосиски, смеется с кухни Хьюга. Вот, точно, такие хреновины из мяса. А ты по делу? Я нет, поднимает руки Югита и проходит в дом. А вот Мататаби, она хочет поговорить с тобой. Сейчас, Югита на секунду закрывает глаза, а когда открывает, один синий, второй зеленый. На лице появляются полоски, на голове вспыхивают кошачьи уши из чакры, за спиной вырастает призрачный хвост. Муререр, кивает она, смотрит на меня и улыбается. Вот это да, она прекрасна. кошечка, мототаби, проходи, садись, молока, рыбки, спасибо, от молока не откажусь, а если за ушком почешешь, шлюха, охреневшим голосом рычит лисица, сама такая, топнув ножкой кричит мототаби, дешевка рыжая, кто, я, свали отсюда, иди дальше блох вычесывай, двухвостка, вонючка, перепалка продолжалась, девушки с личностей, перешли на воспоминания о прошлом, причем, общались очень странным образом, лисица мысленно, а кошка, через ней, кричала на весь дом, отчего в гостиную потянулись все, кто был дома, потому как подумали, что ней обзывает меня, и едва в бой не рванули, благо что я успел их остановить, так что, я, Ники, Хината вооруженная половником и на спустившаяся сверху, стояли и молча охренели, но, после того как девушки, с подачи лисицы перешли на совсем нехорошие слова, мне это надоело, отрубаю связь лисицы, шагаю к кипящей от ярости мототаби, глажу ее по голове, извини, сам не знаю, что на нее нашло, ничего, жмурясь мурлычет кошка, Курама, она всегда такая, характер скверный, считает себя лучше других, вот здесь почеши, ух, а можно я тебя лизну, можно, хоть я ничего и не ответил, кошка обняла меня и лизнула в щеку, после чего муркнула, кивнула и размахивая хвостом ушла, это что такое было, первый спрашивает Инна, тебе не понять, фыркает Ники, только что, ты стала свидетелем перепалки двух биджу, серьезной перепалки, вздыхаю я, восстанавливаю связь и мысленно обращаюсь к лисице, это что за поведение, в ответ слышится неразборчивое ворчание, перед глазами появляется образ злой лисички, которая смотрит на меня как на предателя, фыркает, показывает средний палец и демонстративно отворачивается. Да, только ревнивой биджу мне не хватало. Ладно, про психуется поговорим. А сейчас обед. Очень хочу попробовать эти. Как их там? Ладно. Через пару минут, Хината накрывает на стол и зовет всех нас. Только садимся. Открывается входная дверь. В дом заходит Суми и Мибуки. Лаши, подбегая ко мне, смеется Харуна. А я тут Суми на обед пригласила. Ты же не против? Нет. Привет, Сумитян. Проходи, присаживайся, рассказывай, как устроилось. Надеюсь, тебе все показали и ничем не обидели. От моих слов, Инузука виснет и не знает, что сказать. Часто кивает, мотает головой, снова кивает. Значит, все хорошо, присаживайся. Хината, поухаживай за гостьей. От этого, Суми виснет еще сильнее, открывает рот, но собирается и садится за стол. На что Инна, злобно фыркает и утыкается в тарелку. Ну и что делать? Сейчас, глядя на растерянную Инузука, обижать ее не хочется. Также, не хочется провоцировать Инна, еще один скандал мне не нужен. Обед проходит в молчании. Суми стесняется, и назлится. Мибуки не понимает, Ники и Хината, ждут, когда Инузука и Ямонака сцепятся. Что всего лишь вопрос времени. Суми проявляет ко мне интерес, но пока делает это более чем скромно. Ямонака, пытается заявить на меня свои права, но пока не знает, как это сделать. Также, Инна чувствует себя хозяйкой и видит в Цуми конкурентку. Разница в возрасте, а соответственно и в силе, никого из них не смущает. Пока решаю, как выкрутиться, обед заканчивается. На столе, на большом блюде, остается последняя сосиска. Жаль, но я так и не попробовал. Лаши, тянется Цуми к последней сосиске. Я вообще-то, пришла сказать спасибо. Ты такой хороший, обойдемся без твоих благодарностей. Хватая сосиску с другого конца, не выдерживает Инна и поворачивается ко мне. «Любимый, так ведь, любимый?» Рычит от такой наглости и Инузука тянет сосиску на себя. «А тебе не рано, а тебе не поздно?» Встав, рычит Инна и добавляет. Старушка, охреневшая Цуми, замахивается и бьет Инна ладонью в лоб. Ямонака от такого садится, мотает головой, рычит и, перепрыгнув стол, вцепляется в волосы Цуми. Они падают на пол и, катаясь по нему, рвут друг другу волосы. «Успокойтесь, вы же взрослые, ведите себя прилично», пробует успокоить их Мибуки. Однако, ее не слушаю. Суми и Инна вошли в азарт и пытаются отобрать друг у друга несчастную сосиску. Да, не было печали. Мои хоть и дрались, такого безобразия себе не позволяли. «Давай, Цуми, покажи ей», кричат обнявшиеся Ники и Хината. На что Инузука заламывает руку Инна, отбирает сосиску, встает и с видом победителя поднимает ее над головой. Ямонака вскакивает, бьет Суми в живот, хватает согнувшуюся пополам женщину за шею и падает, отчего Суми прикладывается головой об стол и садится на пол. Теперь сосиску держит Ямонака. Суми рычит, щурится. «Стоять!» Гаркаю на весь дом, отчего замирают все, даже наши кошки. Как вы достали, гости дорогие. Встаю из-за стола, хватаю Цуми за плечи и ставлю на колени. Тоже проделываю сына. Между ними, из пола вырастает тонкий жгут и отбирает у Ина сосиску. Ее хотели, положив руки им на затылки, спрашиваю, тяну за волосы, отчего обе кричат, и с силой толкаю девушек друг к другу. Прижимаю друг к другу, приказываю дому зафиксировать их, после чего возвращаюсь за стол. Я еще принесу, косясь на Цуми и Ина, убегает на кухню Хината. Ага, спасибо, и водки захвати, а вы? Они, стоят на коленях, притянутые и касаются друг друга носами. Во рту сосиска. По щекам текут слезы вперемешку с тушью. Обе мычат. Сосиска-то большая. Неудобно, наверное. Вот, держи. Ставя передо мной блюдо, улыбается Хината и бросает взгляд в сторону. А они не задохнутся? Не думаю. Вот ведь бешеные. И ладно, Ина, там с мозгами напутано. Но Цуми куда? Взрослая женщина. Хотя, Цуми в таком виде, с текущей по щекам тушью. Эротично. Ладно. Взмах руки. Лианы втягиваются в пол. Девушки, пытаясь отдышаться, падают на четвереньки. Ты что себе позволяешь? Ползя ко мне, хрипит Инузука. Да я тебя. Договорить не успевает. Из пола лезут жгуты, скручивают Цуми и хлещут по заднице. Так ей и надо, хихикает Ина, но тут же оказывается скручена и выпорота. Подхожу, хватаю Инузука за шею и поднимаю. Смотрю в глаза. Я забуду о этом инциденте. Но, еще одна такая выходка, пожалеешь, что в Кире появилась. Поняла меня? Да, часто кивает Инузуку и вдруг целует мне руку. Хорошо, отпустив ее, киваю. Подхожу к столу, сажусь и вижу, что гостья с места не сдвинулась. Стоит и восхищенно улыбаясь, с ожиданием смотрит на меня. Подойди и сядь, говорю, и вижу, что Инузука все выполняет. Ешь, мне нельзя, только после тебя. Да ну вас всех. Инузука на самом деле не притронулась к еде до тех пор, пока я не попробовал первый кусочек. После чего, приступила и она, но только скромно, сдержанно и с милой улыбкой. И вот тут, хаем, Цуми, тебе пора в гостиницу. Да, конечно, тут же встает она и, расстроенно вздыхая, опустив плечи, плетется к выходу. Постоянно оборачивается, бросает виноватые взгляды. Похоже на побитую собаку. Собаку, собаки, Инузука, да чтоб меня. Встаю, иду за ней, выхожу на крыльцо. Ты хорошая, гладя женщину по волосам, улыбаюсь. Приходи завтра, а можно? Нужно. Иди, отдохни, погуляй по деревне, купи себе что-нибудь. Просто скажи, кто ты, они все запишут на мой счет. Иди, Цумитян, отдыхай, а завтра я буду послушной. Конечно будешь, иначе я тебя выпарю. Все, до завтра. Уходила она, походкой от бедра и виляя задом. Не оглядывалась, но плечи и голову держала поднятыми. Ну а что, женщина она одинокая, к тому же особенности клана, что только усугубляет ее положение. Ладно, исправим. Лисичка, что ты скажешь? Скажу, что ты урод, и вообще, не смей со мной разговаривать, иди к своей Мататабе, я же сейчас к тебе загляну. Ой, как страшно, ехидно тянет Биджу, сама напросилась. Я же так, несерьезно. Печать концентрации, глубокий вдох, и я оказываюсь в лабиринте. Смеясь, бегу по самому широкому коридору, влетаю в зал и тут же останавливаюсь. Попался. Прыгает на меня Биджу. Распадаюсь листьями, переношусь в сторону и собираюсь. А-а-а, изменник, с кошками значит флиртуешь? Это шлюха. Почеши меня за ушком, и ты сразу потек. Ну, признавайся, маленький извращенец, у тебя на нее встал? Нет, встал. Я чувствовала твою похоть, рычит лисица и снова прыгает ко мне. На этот раз, уворачиваюсь с трудом. Переношусь в сторону и едва не получаю хвостами. Да что с ней не так, чего взбесилась? Так, стоп, да хватит ревновать. Я не ревную. С чего ты взял? Мямлит лисица и останавливается. Я Биджу, ты человек, между нами ничего не может быть. А ты бы хотела? Спрашиваю и осторожно подхожу ближе. Ничего не ответив, лисица вздыхает, ложится на пол и отворачивается. Тут же вскакивает и указывает руками на себя. Ну как, нравится? Черный топ. «Черные штаны, красавица, ты врешь», – качает головой лисица. «Ты человек, тебя не могут привлекать такие, как я. Ты относишься ко мне так, потому что...» «Почему, Курама, мне нужна твоя сила, да вроде своей девать некуда. Хочу использовать тебя, а зачем, в каких целях? Натравливать на деревне, так против меня и так ни одна не выстоит. Просто так, думаешь, я играю с тобой? Я не знаю, Мне не нравится такое отношение. Я к тебе со всей душой, а ты вот сиди теперь здесь и думай о своем поведении. Захочешь извиниться, просто позови. Лоши, я, прости, прощаю, улыбаюсь и подхожу ближе. Обнимаю ногу лисицы, на что она вздыхает и аккуратно гладит меня пальцем. Мне нужно найти способ освободить ее. Причем сделать это так, чтобы навсегда обезопасить. А как это сделать, пока не знаю, но выход обязательно найду. Глава 73. Сколько бы я ни думал, выхода найти так и не получилось. Но он есть. Простой как палка и надежный как камень. Взять и отпустить Курому. Извлечение биджу из моего полурастительного, а может и не полутельца, я переживу. Причем без особых проблем. Ну а дальше, все равно найдется урод, который ее захватит и попытается использовать в своих целях. А на горизонте маячат паразиты, которые не самые простые ребята. Еще мне надо дождаться Зицу, освободить Кагую и много чего еще надо сделать. Но как и когда? Надо ждать Зицу. Или действовать самому, наведаться в Аме, поймать Нагата за ухо и вытрясти из него местоположение статуи. Далее передать чакруи, и что-то будет. А что? Ну допустим, если меня правильно разделить на 9 частей, то получится 9 хвостатых. Да, так и есть, я же древо. Ладно, но где Зицу? Без нее никак. Тогда ждем. После выхода из пространства печати, выхожу на улицу и сажусь на крыльцо. В голове формируется одна очень шальная мысль. Прикладываю к доскам руки, закрываю глаза, подключаюсь к системе корней под Кири и концентрируюсь на Зицу. Что-нибудь необычное, также входит в поиски. Придется вырастить много корней, связаться с лесом смерти, и уже оттуда протянуть корни даме. Смогу ли я, Курама, чакрой поделишься? Конечно, усмехается лисица. Только это будет трудно. Чакра-системы у тебя нет. Сейчас будет. Да, будет. А потом, если повезет, я найду не только статую, но и Зицу. Тревожно мне за нее. И нет, любви между нами нет, но я считаю ее своей. Не моей, а именно своей. Госпиталь Кири, Узумаки Наруто. Что это? Плен? Тогда почему меня отвязали от кровати? Почему персонал госпиталя сочувствующе улыбается? Здесь что-то не так, синеглазый урод, задумал хитрый план. Меня попытаются подкупить, одурманить. Но зачем? Я ведь больше не джинчурики. У меня отобрали биджу. Я стал слабее. Нет, обойдусь и без чудовища. Я все равно. Открывается дверь, в палату входит довольный жизнью Саске. Подтаскивает к моей койке стул. Ставит на тумбочку бумажный пакет, садится и сложив руки на груди, смотрит на меня как на кучу мусора. Саске, заткнись, придурок. А теперь слушай меня и запоминай. Ты жив только потому, что сенсей попросил не убивать тебя. И если бы не он, то я, множество других сильных шиноби и все местные жители разорвали бы тебя на куски. И были бы правы. От такого ничтожества, как ты, одни проблемы. Даже не проблемы, а мелкие неприятности. Саске, мы же друзья. Я этого никогда не говорил. Ты сам назначил меня другом, причем в одностороннем порядке. Ты еще хуже, чем Сакура в прошлом. Сейчас она изменилась и вызывает у меня уважение. Ты же не заслуживаешь даже жалости. Твое бесполезное существование не приносит ничего, кроме головной боли. А ты? Чего добился ты? Думаешь присмыкаться перед Лоши? Ахаха, Узумаки, ты серьезно? Ты серьезно так думаешь? Лоши и его семья помогли мне, дали силу, научили жить. Только глядя на них, я понял, что вместе нет смысла, что причиняя боль, в ответ получишь только боль. Поэтому, сейчас, здесь в Кире, у меня есть друзья, те, кто всегда поддержат и прикроют, те, кто помогут. У меня есть семья, брат, наставник, команда, Карин. А у тебя, Наруто, что есть у тебя, кроме громких слов о становлении Каге и о том, что ты спасешь нас? Может быть, у тебя есть те, кто любит тебя, или друзья? Нет, ты сам потерял всех. Хината, все время обучения в академии, сохла по тебе, но так и не дождавшись, отвернулась и нашла свое счастье. Шикамару, который принял тебя со всеми твоими недостатками, его ты просто не заметил. Конохамару, помнишь такого? Нет, не ври мне, я вижу, что нет. Так кто у тебя есть? Джирая, хватит, как скажешь. Я скажу, что все равно добьюсь своего и освобожу вас. Это мой путь, в могилу, кивает Саске. Да, именно туда. Кого ты освобождать собрался? Меня, а может Сакуру, или Анка с Хинатой? Знай, придурок, Подойдешь к ним, я лично спущу с тебя шкуру. Запомни мои слова, и это сделает каждый из нас. Хотя, можешь избавить себя от мучения и подойти к Сакуре. Она превратит тебя в мелкую пыль, замучается. Ты же знаешь, что я не отступлюсь. Знаешь, бесполезно, приложив ладонь к щеке, стонет Саске. Ладно, я сделал все, что мог. Надеюсь, тебя убьют раньше. Жалко, я же знаю, что ты. Мараться не хочу, фыркает Учиха. Разворачивается и выходит из палаты. В приоткрытую дверь, вижу, как на нем виснет красноволосая девушка в очках. Обнимает его, гладит волосы, целует и всем своим видом показывает, что безумно любит его. Любит. А как это? Любить другого человека? Нет, не как я люблю Рамин, а как они. Они. А может Сакура, также любит Лоши? А я? Нет, быть не может. Она просто обиделась на наших и... Анка. А Хината? Ничего не понимаю. Мне надо разобраться, надо заткнуться, делать вид и показывать, что мне все нравится, а потом, видно будет. 8 часов спустя, Кири, Лоши, есть, нашел, кричу, вскакиваю, тут же падаю, ноги отсидел, все тело затекло, но это того стоило. Я нашел их, нашел, статуя Вами, Азицу, какого-то хрена шарится в сотни километров от Канахи, но, теперь бежит Ками, где и будет меня ждать. Нагоняй отхватила знатный. Вот уж ее мордочку не забуду, когда заговорил с ней через цветок. Теперь я могу начать действовать. Завтра с утра можно смело отправляться в Вами. Пока же, скрипит калитка, по дорожке, скромно теребя руками юбку, идет Суми, не обращая внимания на смотрящие за ней цветы, проходит и садится рядом со мной на траву. Я уже думал, ты не придешь. Как я могу тебя ослушаться? Ты же сам сказал прийти. Давай без этого. Нет, мотает она головой, вздыхает, ложится рядом и продолжает. Не подумай, мне самой это очень нравится. Ты сильный, сразу показал мне, что лидер. Кроме того, я узнала, что деревней управляешь ты. Вот последняя неправда. Правда, выходя на крыльцо, кивает Мей. Давно уже так. Кстати, Лоши, я знаю, что ты откажешься, но совет селения видит на должности Мизукаге именно тебя. Вот как, ожидаемо. Ладно, любимая, я избавлю тебя от этой тягости. Как только освободим Кагую, я займу пост. Ты серьезно? Подпрыгивает Мей, подбегает ко мне и ложится рядом. Спасибо. Я, думаю, ты отлично справишься. Но, обещаю, что меньше времени вам уделять не стану. Найму штат помощников. Цуми, ты же глава клана. Будешь помогать мне с бумажной волокитой, Да, осторожно двигаясь ближе, кивает Инузука. Да, конечно, Лоши, только прикажи, я перед тобой и ноги раздвину. А хочешь погавкаю? Хочешь, тяв-тяв-тяв, тьфу, блять, Курама, хватит ревновать, мысленно шикаю на Биджу. Ну как маленькая, где ты был, когда я маленькой была, извращенец? Да, а Биджу, все-таки ревнивая. Еще немного поговорив, под ехидные комментарии лисицы, заходим в дом. Как оказалось, прямо на ужин. Пока я искал статую, мои девушки все приготовили и уже на стол накрыли. Мешать мне не стали, умные. Радует. За ужином, рассказываю им, что нашел статую. На что все начинают сомневаться, но Мей берет ситуацию в свои руки. Говорит, что Райкаге и Казекаге можно задержать, а также распечатать Кагую на необитаемом острове неподалеку от Кири. Значит, завтра, согласится Нагата или нет, я добуду статую. Вы ждите на острове. Мей, подготовь все. Все будет. Но только, осторожней. А я тогда, потороплю Кабуто, улыбается Ри. Есть у нас несколько сильных шиноби. Это кто? Кокузу, Хидан, Синджу Хаширама, Синджу Табирама и еще несколько, перечисляет Ри. Они пойдут первыми. На вторую линию, встанем мы. Самая большая роль, отводится Сакуре. Она самая сильная. Я соберу дриад, кивает Ники. Призову интов и подготовлю местность. Хорошо, тогда ужинаем и спать. Какой энтузиазм. Мне это нравится. Есть, конечно, мысли, что я тороплюсь. Но тянуть смысла нет. Мне нужно остановить паразитов, а для этого мне нужна Кагуя. Возможно, я ошибаюсь, но почему-то уверен, что она сможет указать путь в их родной мир. Дальнейший ужин проходил в молчании. Девушки, хоть и не показывали, но заметно нервничали. Все, кроме с восхищением смотрящей на меня Цуми и злящейся от этого Ина. Ну и Курама, она продолжала сыпать насмешками и плоскими шуточками, что мне не особо-то и нравилось, потому как надоедало. Но отрубать ей связь с моими органами чувств не хотелось, и поэтому я разработал план мести, который, после ужина и приведу в исполнение, а будет знать, как доводить меня». После ужина Цуми попрощалась и ушла. Девушки засобирались укладываться. Инна оставили мыть посуду и наводить на кухне порядок, отчего она зеленела от злости, но ничего возразить так и не решилась. «Заходим в нашу комнату, девушки уходят в ванную, я раздеваюсь и ложусь на кровать. Лисичка, мысленно обращаюсь к курами, а ты думала когда-нибудь о семье? Ну, хотела найти себе лиса, я существо из чакры», — ворчит она в ответ. «Мне чужды эти ваши низменные позывы. И вообще, заткнись, я спать хочу». «Не получится. Я тебе не позволю», — говорю и распускаю руки. Жгуты быстро расползаются по кровати и замирают. «Нет», — испуганно говорит Курама. «Я, кажется, знаю, что именно ты задумал. Не надо. Отключайся. Спи до утра. Ты же спать хотела. Ты издеваешься, Лаши? У-у-у, извини. Я начинаю». Открывается дверь в ванную. До предела усиливаю ощущения и выстреливаю жгутами в вышедшую Тимари. Опутываю хихикающую девушку, подтаскиваю к себе и... «Ненавижу тебя», — стонет Курама. «Да», — кричит висящая в воздухе Тимари. Жгуты обливают ее тело, ласкают чувствительные места, и когда ее глаза заволакивает пелена похоти, входит в нее, входит и тут же начинают двигаться. Отчего Тимари, стиснув зубы, рычит и просит еще. Из ванной выбегают все остальные и бросаются ко мне. Ловлю всех жгутами, опутываю и фиксирую. Всех, кроме Анка, которая уворачивается, прыгает на кровать и ложится на меня. Горячо целует и спускается ниже. «Лаши, я тоже хочу», — пытаясь вырваться, пищит Хината. «Отпусти, я Анка помогу». Разворачиваю Хинату, укладываю на себя и провожу языком по девственному лону. Отчего Хьюга вскрикивает, хихикает и вместе с Анка начинает ласкать меня. «Ну как тебе?» — лаская Хинату языком, спрашиваю лисицу. «Перестань, пожалуйста, прекрати». «Не могу, я их так люблю, что остановиться не получится». «А ты чего не отключаешься?» «Да пошел ты». «Эхе-хе-хе, ну и кто из нас извращенец? Расслабься и получай удовольствие, сука. И я тебя люблю». «Что там говорит Курама, я уже не слушаю». Опускаю рядом с собой Ари и Дейдару, которые сразу подключаются к Анка и Хинате и быстро доводят меня до пика. Но не останавливаются, а продолжают. Комнату наполняют сладкие стоны. Одна за другой, девушки финишируют. Бьются в путах и замирают. В голове разносится счастливый вой Курамы. Отпускаю девушек, хватаю Сакуру и стаскиваю ее с кровати. Ставлю на четвереньки, шлепаю по попке и туда же вхожу. «Правильно», — подмахивая, кряхтит она. «А то всю кровать залью». «Да, глубже». В комнате творится нечто невообразимое. Мий лежит на спине и гладит по волосам целующих ее Анка и Хаку. Хината переставляет ножку через голову Мабуи, целует ее в живот и спускается ниже. Отчего шоколадка шумно выдыхает и впивается губами в ее лона. Тимари лежит на спине, кусает палец и просит Ари ласкать ее нежнее. Однако Ари разошлась и уже запустила свой удлиненный язык в ее лона. Дейдара, безумно улыбаясь, что-то шепчет и прижимает левую ладонь к лицу Самуи. Правая, между ее ножек, отчего Самуи закатывает глаза и громко дышит носом. Ринга и Мёбуки особой активности не проявляют. Лежат, обнимаются и нежно целуются. «Еще», — воет Курама, — «возьми их всех. Пусть эта ночь никогда не заканчивается. Возьми меня». «Ох да», — трясясь, выкрикивает Сакура, дергается и заливает пол. Немного отползает в сторону и, закрыв глаза, падает. «Что ты там говоришь, лисичка? Взять тебя? Да. Хотя, нет. Да, иди ко мне».